Основные правила озимого посева. Решив заняться озимыми культурами, для начала следует по всем правилам подготовить почву. Землю максимально облегчают, перемешивая верхний слой с песком или торфом. Почву нельзя утрамбовывать. Грядки должны быть шириной примерно 1 метр и высотой около 10 сантиметров. На них делаются бороздки глубиной 5 сантиметров. Семена сеют, как обычно, и засыпают землей. Затем следует замульчировать почву торфом или перегноем. Озимые посевы особенно актуальны в тех регионах, где земля, оттаивая, долгое время остается влажной. В этом случае стоит укрыть посевы, используя для этого пленку и создав что-то вроде небольшой теплицы. С такими пленочными укрытиями можно даже получить 2 урожая за 1 год, причем первый очень рано. Время посева следует выбирать такое, чтобы семена не успели прорасти еще осенью, обычно это октябрь-ноябрь. Грядки для этого используют те же, которые ранее были заняты такими овощами, как капуста, картофель, огурцы и другими раннеспелыми культурами. Также стоит обратить внимание на участки, где зимой скапливается больше всего снега. Перед посевом не следует использовать в качестве удобрения навоз. Лучше, если это будет компост или биогумус. Семена нужно выбирать только специально предназначенные для озимого посева. И лучше остановить свой выбор на семенах отечественного производства, поскольку они лучше адаптированы к нашим погодным условиям.